Я колени склоняю свои, и так радостно сердце дышит. Там в высотах небес вдали Иисус мои вопли слышит. Понимает мою нужду, озаряет небесным светом. О, как я с нетерпением жду на молитву мою ответа. И ликует мой бедный дух, так легко и свободно дышит. Ведь Спаситель мой верный друг в небесах мои вопли слышит. Озаряет мою нужду, понимает мою нужду, озаряет небесным светом. О, как я с нетерпением жду на молитву мою ответа. Пусть откроется небо сень, и ответ прилетит на землю. Ради этого каждый день я склоняю свои колени. Аминь.